Каждый день Кэтрин ходила в келью Джулианы и слушала. Каждый день она возвращалась, подкрепленная проблесками любви, которая раньше была неизвестна ей, хотя восторг момента, который она испытала на церковном дворе, более не повторялся. Иногда она спорила, не скрывая своих сомнений. Джулиана однажды вздохнула, грустно и смиренно посмотрела на нее и сказала: «Все это явилось мне в трех образах, Кэтрин. В телесном виде, в словесной форме, доступной моему пониманию, и в форме видения. Но я не могу и не хочу открыто рассказывать о нем. Я верю, что Бог захочет, благодаря своей доброте, заставить тебя лучше понять, чем поняла все я, или Он сам расскажет тебе». Смирение. В те дни Кэтрин поняла, насколько сильно она прониклась им. До нее дошло, что никогда она не понимала смысла молитвы. Ее молитвы всегда были неистовыми требованиями и сделками, они диктовались страхом. Для леди Джулианы молитва — средство общения. Душа молящегося добеседует с Богом. И это, кроме того, благодарение. Благодарение без награды. В 14-м видении Джулиана услышала прекрасные слова: «Я — почва, в которую падают молитвы». И эти святые слова ознаменовали полное преодоление всех слабостей и всех опасений. Кэтрин всегда была готова взять вину на себя, занималась самоедством, а Джулиана терпеливо повторяла: «Нельзя излишне корить себя. Я уверена, ни один человек не просит снисхождения и благоволения от души, а только тогда, когда они сначала снизойдут на него». Наступил день, когда Кэтрин не могла больше слушать, не рассказывая все свои муки леди Джулиане. Она не знала, что говорит, она только слышала, как ее голос называет имена тех, кто причинял ей наибольшую боль — Хьюг, Бланшет и Джон. Когда она произнесла последнее имя, то опустила голову и зарыдала, закрыв лицо ладонями. Сейчас она поняла, что хотя и написала письмо и честно думала провести остаток своих дней, подвергаясь наказаниям, тем не менее она никогда не верила, что Джон даст ей уйти. Хотя она чувствовала, что в Уолсингеме случится чудо, в ответ на ее страдания, в ответ на передачу обручального кольца Джона часовне, она была уверена, что каким-то образом Бланшет возвратится к ней, ее грехи будут прощены, «И твоя старая жизнь начнется снова?» — спросила Джулиана, улыбаясь. «И благодаря чуду она станет ясной и чистой в глазах всех мужчин, в глазах Бога?» «Да, да. Теперь я знаю, что так и думала. Разве не удивительно, что Бог рассердился на меня?» «Кэтрин, во всех видениях я не видела и намека на Божий гнев. Ни на короткий миг времени, ни на долгий. Я не видела гнева, и на мужчин тоже. И он прощает нас». Тогда Кэтрин вскрикнула: «Почему же, если у Бога нет гнева, почему я должна бояться греха?» И Джулиана терпеливо ответила: «Потому что пока вмешиваемся в то, что зовем грехом, мы никогда ясно не увидим истинного выражения лица нашего Господа. И это неизбежно раздваивает нас, потому что мы целиком заключены в Нем, а Он в нас, Он живет в нашей душе». Потом Кэтрин заговорила о Шеппе, монастыре, куда она собиралась удалиться. «Или стать отшельницей, как вы, леди. Я смогу однажды познать его так, как вы, и помогать другим». Впервые жесткость обозначилась в лице Джулианы. Впервые она вспомнила о самой себе и спокойно сказала: «Когда я пришла сюда, у меня не осталось ничего личного». Кэтрин не поняла сначала смысла ее слов, ни того, что та сказала мгновение спустя. «Мы никогда не сможем прийти к полному пониманию Бога до тех пор, пока ясно не поймем свою душу». Следующей ночью она поняла, что хотела сказать ей леди Джулиана. Кэтрин внезапно очнулась от глубокого сна. Ей показалось, что маленькая комната в доме священника покрыта мягким переливчатым светом. Этот свет означал умиротворение. Он окутывал ее, пропитывал до костей ее тело, до тех пор, пока ей не показалось, что она сама сотворена из света. Смятение, искание, борьба за спасение растворились в нем. На их место пришла уверенность, ответ на все. Столь простой, правильный, неизбежный и тяжелый. Будет трудно, но сейчас она не ощущала этого, потому что свет поддерживал ее, и в своем сердце она слышала слова, которые он сказал ей устами леди Джулианы. «Моя дорогая, я рад, что ты идешь ко мне, в твоем горе я был с тобой, теперь прими мою любовь». На следующее утро Кэтрин разыскала отца Клемента. Он сидел в саду под шелковицей, собрав перед собой пятерых детей из прихода. Он разучивал с ними роли, которые они должны были играть в представлении «Рождение святой девственницы» на следующей неделе. Он проигрывал перед ними по очереди все роли, то визгливо произнося слова, то рыча, как медведь, то хлопая ладонями по горбу, подражая вороне. Дети прыскали со смеху и называли его Бо-Бо. Они не считали его уродом, как не считала и Кэтрин. Она больше не замечала его уродства, так же, как и не слышала больше картавости в речи леди Джулианы. Он цыкнул на детей, когда Кэтрин подошла к ним и с радостью посмотрел на нее. Она постирала свои траурные одежды и одолжила чистый белый чепец и смену белья у служанки-священника. Ее волосы отросли настолько, что из-под чепца у висков выбивались рыжеватые завитки. Она сияла, от нее пахло лавандой, которой она натерла кожу. Ее болезнь почти прошла. Перед священником стояла молодая, красивая женщина. Она остановилась под обильно цветущей шелковицей и долгое время смотрела на детей. «Отец», — сказала она, — «я собираюсь вернуться в Линкольншир, туда, где мне следует быть». «Ага», — сказал он, наклоняя голову, — «а разве не ты говорила мне по дороге в Норридж, что никогда, никогда не вернешься туда?» «Это так», — сказала она. «Но я ошибалась. Отец, не исповедуете ли вы меня сегодня вечером? Я осмелюсь надеяться, что завтра, на мессе...» Ее голос был нерешителен. Она глубоко вдохнула и робко улыбнулась его сострадательным глазам. На следующее утро в маленькой церкви Кэтрин из рук отца Клемента получила, наконец, святое причастие. Джулиана, стоявшая на коленях около узкого церковного окна кельи, принимала участие в святом причастии и наблюдала за восхищенным лицом Кэтрин. Она понимала, что Бог еще раз использовал ее в качестве средства общения с другой душой, послав ей видение. Он говорил ей: «Это я тот, которого ты любишь, кому ты радуешься, кому ты служишь. Это меня ты жаждешь, потому что я — это все». Восторг исчезнет, безнадежность и сомнительные страхи перед миром вернутся. Но что бы ни приключилось, Кэтрин никогда снова не заблудится. В этом Джулиана была уверена. Поздним утром Кэтрин выехала на муле на запад через Норфолк, граничащий с Линкольнширом. Священник и леди Джулиана одолжили ей денег на еду и приют во время путешествия. Эти деньги и мула она вернет после того, как приедет в Кэтлторп. При прощании Кэтрин пыталась сказать им слова благодарности, но они не позволили ей сделать этого. В крошечной келье леди Джулиана подарила ей сердечный поцелуй и дала много практических советов по поводу правильной диеты и отдыха. Отец Клемент, стоя на каменной лестнице своего дома, пытался взять себя в руки. Он отпускал свои шуточки и пытался облегчить тяжелый момент расставания указаниями относительно лучшей дороги и обращения с мулом Апсалом, если тот заортачится. Кэтрин собиралась поставить ногу в стремя, когда священник сказал: «А вот что когда-то принадлежало тебе, не возьмешь ли обратно?» Он протянул ей раскрытую ладонь. Там лежала маленькая серебряная брошь королевы. «Но я выбросила ее!» — воскликнула она. «В Уолсингеме!» «Да, но я подобрал ее. Она твоя?» Кэтрин покраснела. Из памяти улетучилась боль того дня в Уолсингеме, но остался стыд. «Я выбросила ее из-за девиза, выгравированного на ней», — сказала она. Он кивнул, взглянув на нее вопросительно. «Так я и думал». Она уставилась на брошь, думая о муках, которые перенесла, и о том мгновении у мельничного пруда. Она посмотрела на дом священника, на церковный двор, где на фоне ярко-синего сентябрьского неба была видна келья леди Джулианы. Затем протянула руку и взяла брошь, вспомнив, что однажды ей сказала Джулиана о религии. Религия — это нечто иное, как истинное знание вместе с истинным убеждением и истинной верой в нашу жизнь. Мы живем в Боге, а Бог в нас. Не более того. Никаких требований доказательств, никаких обещаний, что скорбь будет изгнана. Ничего, кроме истинной веры в жизнь. Она приколола брошь к воротнику своего черного платья и посмотрела на маленького горбатого священника, на его багровый нос, красную танзуру на его голове, на длинные, как у обезьяны, руки и веселые, ласковые карие глаза. «Помните, тогда на берегу пруда вы рассказали о видениях леди Джулианы?» — сказала она. «В тот момент я почти не слышала вас. Но потом ваши слова всплыли у меня в памяти, и я много думала над ними». «А я, — рассмеялся священник, — не помню, что говорил сам. Такое часто случается со мной. Увы, боюсь, что я слишком много болтаю. Это беда для священника». Она покачала головой, думая о том, как хорошо чувствовать чистую любовь. Ведь никогда раньше она не любила и не была любима, так бескорыстно. «Вы сказали, наш милостивый Господь не говорил тебе: не волнуйся, не мучься, не приходи в отчаяние. Однако Он сказал, что тебя нельзя победить. Отец Клемент, именно эта мысль кажется мне самой важной». Сердце Кэтрин продолжало пылать жаром весь день, пока она ехала по ровной дороге Норфолка в направлении Кинг-Линн. Был день святого Михаила. Свежий воздух пах дымом и жареными гусями, которые готовились во многих домах. Леса и рощи одели осенние наряды в золотых красновато-коричневых тонах. Под буками и гигантскими дубами жадно рылись свиньи. На следующий день она въехала на пустоши Брэкланд. Эти известняковые земли изобиловали кроликами и дичью настолько, что из-под копыт мула не спеша взлетали фазаны. Кролики, весьма многочисленные, сидя на задних лапах, провожали Кэтрин удивленными взглядами. Мул трусил по отцветающему розовому и лиловому вереску. Некоторое время она ехала в одиночестве по дороге, ведущей на запад, но на перекрестке ей встретилась группа паломников, которые вежливо приветствовали ее. К их широким шляпам были прикреплены блестящие жестяные буквы W. Свинцовые медали на груди свидетельствовали о том, что они посетили часовню. Паломники возвращались домой и решили, что Кэтлин держит путь туда же, в Норфолк. Они наперебой стали перечислять чудеса, которые ей предстоит увидеть. «В мире нет подобного чуда!» — крикнула маленькая смуглая женщина с сияющими глазами. «Вы понимаете, сама Пресвятая Дева избрала своим домом Норфолк, когда неверные заставили ее скрыться из Назарета. Никто никогда не просил ее, но она действительно помогает. Посмотрите, госпожа!» Она закатала рука в серой власенице и показала сморщенную высохшую руку. «Смотрите!» — крикнула она снова, и ее пальцы, напоминавшие птичьи когти, теребили ткань. «С тех пор, как меня отняли от груди, Бог поразил меня болезнью, пальцы не двигались. Но когда я опустилась на колени перед Пресвятой Девой и посмотрела на священное молоко, произошло чудо. Моя рука ожила. Наверняка она была к вам наиболее благосклонна», — невыразительно заметила Кэтрин.